взревело адово пламя. И почти мгновенно вспыхнуло и ярко-синее. Да, появление лорда Элохора я никак не ожидала. Зато магистр был явно рад видеть меня, и первое, что я услышала, едва он поспешно вышел из огня, было: «Дея, дорогая, Эа передает тебе пламенный привет!» «Темных вам, лорд Элохор!» — смущенно ответила я, не отрывая взгляда от алого пламени. Риан появился с задержкой и слов магистра не слышал. Может, оно и к лучшему. Не хочу его расстраивать. Взгляд на меня и приказ Элохору. «Проверь!» «Ты настаиваешь на стертой памяти?» Ехидный тон Элохора мне не понравился. «Тесмы лишен магии, но не знаний. Манипулировать им не могли. Это тебе не гном!» Рисковато ответил лорд-директор. «Единственный вариант — рука смерти, 12-й уровень!» Неодобрительно покачав головой, директор школы искусства смерти неторопливо и как-то даже издевательски направился к магистру Тесме, который почему-то смотрел не на него, а на Риана. Ему и сказал тихое: «Спасибо». «За что?» Тон лорда Тьера казался ледяным. «Вы ни на мгновенье не усомнились в моей преданности», — глухо ответил Тесме, сглотнул и добавил: «Я сам в себе усомнился, а вы нет. Это очень много значит для меня, лорд-директор». «Вы достойны моего доверия», — с легким кивком произнес магистр, и уже Элохору: «Время, меня ждут». Директор школы искусства смерти развел руками и спокойно сообщил: «Не задерживаю». Взгляд Риана на друга, несколько недовольный взгляд, затем на меня вопросительный. Я улыбнулась в ответ и сказала: «Уже убегаю на пару к леди Орис». Вспыхнуло адово пламя. Видимо, действительно ждали, и действительно срочно. Интересно, что за информацию передал тот бессмертный Риану? Очень хотелось бы узнать. «Ну, всего кошмарного», — сказала я, направляясь к своей парте, чтобы забрать вещи, и действительно уже должен был завершиться перерыв, а там лекция по любовным проклятиям. Но стоило мне подхватить тетрадь и учебники, как прозвучало тихое: «Останься». Я так и замерла. Просто не желаю верить в то, что услышала. Но дальше я услышала еще и: «Пожалуйста». И просьба была не столько в словах, в голосе, в интонации и даже в недосказанности. Я медленно обернулась. Элохор стоял за спиной все так же сидящего Тесме и смотрел на меня так: «Я действительно опаздываю на лекцию, магистр Элохор», — начала я. А он продолжал смотреть на меня. Просьбы во взгляде больше не было. Была тоска и боль, и какое-то отчаяние. И вот знаю, что потом пожалею об этом, но если быть откровенной, Элохор ни разу мне в просьбах не отказывал. Так имею ли я право на отказ? «Несколько минут у меня есть», — пробормотала я и, обнимая стопку учебников с тетрадями, подошла ближе к преподавательскому столу, оказавшись на уровне первой парты. Не знаю, как отреагировал лорд, я не смотрела на него. Я почему-то упорно разглядывала пол под ногами, пока неяркий свет не привлек мое внимание. Скинув голову, увидела, как Элохор, сверкающий ладонью, касается виска закрывшего глаза и напряженного Тесмы. Вспомнила собственное ощущение от подобного, неприятный холодок прошелся по спине. Некоторое время в аудитории царила тишина, а Тесме все сильнее сжимал зубы, чтобы не застонать. Затем Элохор произнес: «Тьер оказался прав. Вам стирали память. Один раз достаточно грубо. Стык реальности заметен. Очень грубо. Сейчас у вас два варианта. Я могу оставить как есть, и неприятные ощущения прекратятся. Могу восстановить утраченные воспоминания». «Восстанавливайте», — прошипел Тесме. Усмешка и с налетом превосходства. «Мне импонирует ваше желание контролировать собственную жизнь, но должен предупредить. Процессу восстановления способствует невыносимая боль, это первое. И второе, на вашем месте я бы не стал стремиться к обретению данных конкретных воспоминаний. Ничего приятного в них нет, магистр, поверьте». Но даже я знала, что Тесме скажет: Восстанавливайте. Элохор устало покачал головой, затем все так же с усмешкой. Когда насладитесь всей гаммой чувства вины, так и быть, отвечу на призыв Дары и сотру вашу память заново. Сейчас возьмите тетрадь и сожмите зубами. Я сдержусь, прорычал магистр. Или вы сделаете, как я сказал, или я вас оставлю. Выдвинул ультиматум Элохор. Тесма схватил толстую тетрадь, ожесточенно прикусил ее зубами, сжал кулаки и приготовился. Было видно, как дрожит от напряжения его тело, как стекают капли пота со лба. Элохор усмехнулся, закрыл глаза и сжал голову магистра. И почти сразу Тесме зарычал. Так отчаянно, так жутко. Дернулся, а потом начал вырываться с такой силой, что казалось, Элохор его не удержит. Но лорд, грустно улыбаясь, продолжал восстановление памяти. Минута за минутой. И я стояла, застыв в странном оцепенении, боясь даже пошевелиться и искренне жалея, что не ушла. И вдруг Тесме закричал. Сквозь стиснутые зубы крик получился глухим, но оттого еще более жутким. И он был последним. Элохор разжал руки, и Тесме повалился на стол, сотрясаясь от словно разрывающих его рыданий. Он выплюнул тетрадь, а после сжал руками кулак и замычал. Глухо, страшно, отчаянно. «О, бездна!» — простонала я, едва сдерживая слезы. Элохор услышал, печально посмотрел на меня, затем положил руку на плечо мычащего от осознания чего-то ужасного Тесме. Негромко, но убежденно произнес. «Я последний, кто вас осудит, магистр. Приз оказался слишком значим для лишенного магии, и на вашем месте так поступил бы практически каждый». Не знаю, что имел в виду Элохор, но Тесме это не утешило. «Как я мог?» Простонал преподаватель. «Как я мог?» И я все поняла. Сагдарат, проклятие, о котором не пишут учебники, но о котором знал магистр. О, бездна! «Как я мог?» Стон полный отчаяния. Тесме, похоже, сам себя был простить не в силах. Элохор посмотрел на меня, вновь на магистра, тяжело вздохнул и небрежно постучал того по плечу. Когда раздавленный сознанием преподаватель обернулся, лорд чуть наклонился и проникновенно доверительно прошептал. — Слушай, мужик, давай откровенно. Раскаяние и самокопание не в духе темных. Не позорь империю, это раз. Ну, убил ты ведьму. Ну да, косяк. И что теперь? Можешь упиваться осознанием собственной вины. Можешь вернуться и отработать. У них численностью напряг значительный. И сильному, здоровому мужику всегда рады. Так что прекращай истерить. Смотреть противно. Сделал гадость, будь мужиком. Исправляй последствия. После данной тирады Тесме так и застыл, потрясенно глядя на Элохора. Тот потрепал его по плечу и добавил. Все, намотал сопли на кулак и взял себя в руки. И давай то проклятие, что для косого разрабатывал, оформи мне на бумаге. Сестричке покажу. Спрошу профессионального ведьминского мнения. Через час зайду. И лорд-директор школы искусства смерти преспокойно направился ко мне и подтолкнул к выходу. И главное, я пошла, даже без возражений. На них никаких сил просто не осталось.